Кровь-29. Озадаченность. Это плохо. Очень плохо. Как вообще с людьми надо общаться? Ах, я не знаю. Мастер вообще редко разговаривает, а когда напивается, то она вообще не слушает, что говорят другие, и просто ведет свой монолог. Прошло так много времени с тех пор, как я общалась с кем-то без использования гипноза, что я уже и позабыла, каково это. Хорошо, что я сразу стала общаться надменным тоном, но сработало ли это? Он же не думает, что я странная, правда? Похоже, я смогла обмануть его, что помню его имя, или точнее вообще его помню. Делая вид, что я читаю книгу, я из-под тишка бросаю взгляды на демона Вратха. Он читает с серьезным выражением лица, так что, похоже, он не обеспокоен моей ситуацией. В таком случае меня злит, что он делает вид, как будто я пустое место. С другой стороны, хорошо, что я предложила почитать книгу, поскольку продолжать разговор было сложно. Да и было бы неудобно, если бы наступила тишина. И вообще, что это за книга такая? Поскольку мы говорим о мастере, то, скорее всего, она написала ее собственноручно. Поскольку ненавидит говорить, но если сравнить усилия, нужные для написания книги, и усилия, нужные для разговора, то написать книгу, по-моему, сложнее. И потом, если бы она была здесь, то мы бы говорили поменьше. И потом, это же так неудобно, когда нельзя задать вопрос. Уточнять у кого-то, кого даже рядом нет, довольно странно. Надо все-таки книгу почитать. Посмотрим. Тренировка от Ширы, начальный курс. Можно только похвалить тебя за умение с первых же слов убить всякий интерес. Как ожидалось от мастера, в искусстве выбесить меня она не знает себе равных. А что это за картинки? Попытка быть милой? В то время, когда у тебя нет даже ни грамма обычной цивилизованности? Что ты хочешь? Ох, нет, так нельзя. Надо все читать внимательно. Способности трансформируют часть души, чтобы легче было управлять энергией, которая содержится в душе всех живых существ. А? Таким образом, способности – это и есть часть души, и чем больше способностей ты получаешь, тем большая часть души используется. Сама по себе душа имеет определенные ограничения, которые ведут к ограничению на количество способностей, которые могут быть получены. Но для того, чтобы принудительно заставить душу превысить этот лимит, и существует система, которая увеличивает количество способностей. Это явно что-то очень важное написано. Вот только когда возле каждой буковки нарисован паучок, который танцует, или что-то еще, то сложно сконцентрироваться на словах. Кроме того, в отличие от нормальных способностей, которые трансформируют только поверхностную зону души, существуют и специализированные способности, которые влияют на внутреннюю часть души. Это 7 смертных грехов и 7 добродетелей, в простонаречии именуемые способностями правителей. 7 смертных грехов. Моя зависть одна из них, верно? У Вратха тоже есть гнев. Уже немного поздновато думать об этом, но думаю, не стоит его злить по поводу выбранного им имени. Поскольку способности правителя трансформируют внутреннюю часть души, то они отличаются от остальных способностей владельца. Первое отличие в том, что эти способности сами по себе очень сильны. Второе, каждая такая способность влияет на характер владельца. Третье, чем больше их используешь, тем больше разрушается душа. Таким образом, если не избегать использования способностей правителя, то со временем можно потерять себя. Секунду, я не слышала эту важную информацию ранее. Если использовать эту способность, то можно потерять себя? Эти способности разрушают душу, так же, как было у демона. Не используй их, если не хочешь потерять себя. Я вспомнила слова мужчины в черном, когда он влез в мою драку с Вратхом. Значит, вот что он имел в виду. Получается, что душа Вратха была поглощена способностью гнева? Или, возможно, он был на волосок от этого? Я внимательно посмотрела на Вратха. Он серьезным видом читает книгу и не обращает на меня никакого внимания. Это говорит о том, насколько важно то, что написано в книге для него. Другими словами, это потому, что он испытал все на себе. И меня это тоже касается, поскольку у меня тоже есть способность зависть. Так вот, значит, что имела в виду мастер, когда говорила, чтобы я не использовала эту способность. Я всегда думала об этих словах, но ты же сказала их так походя. Если бы объяснила все по-человечески, я бы не стала ее использовать. Есть 4 возможных противодействия. Первое – не получать способности правителя вообще. Второе – воздержаться от использования способности. Третье – превозмочь способность силой воли. Четвертое – прокачать способность сопротивления еретической магии, получив нулификацию еретической магии. Третье – просто идиотизм, так что я проигнорировал этот пункт. Наконец-то я поняла, зачем Вратха и меня заставили встретиться здесь. Сопротивляемость еретической магии уменьшает негативное воздействие, которое влияет на душу. Со способностью нульфикации еретической магии сила атаки в рамках системы практически обнуляется. Это также относится и к способностям правителя. Для того, чтобы пользоваться способностями правителя и при этом свести негативное воздействие на минимум, этот метод наиболее удобный. Иными словами, она говорит, что Врат и я должны поднять сопротивляемость эритической магии. Книжка еще не закончилась, но остальное можно прочитать и позднее. Есть минутка. Чего? Этот парень даже не оторвался от книги, а ты, однако, упертый. Показатель достигнут. Способность достоинства первый уровень получена. Похоже, я получил определенную способность, но посмотрю, что там такое позднее. У тебя есть еретическая магия? Есть. Понятно. Тогда кинь в меня самой слабой магией. А? Вратх наконец-то оторвался от книги. О, ты что, не понял, что написано в книге? Я сказала несколько пренебрежительным тоном. Как будто действительно не понимая, на лице Вратха появилось удивленное выражение. Это чувство превосходства над другим так приятно. Я так-то правильно поняла, что хотела сказать мастер. Действительно, я не зря знаю ее с самого детства. Вот только до сих пор многие ее действия сложно понять. Грубо говоря, чтобы погасить негативный эффект способности правителя, надо получить нулификацию эритической магии. Я прошу тебя атаковать меня ею, чтобы получить ее. В этот раз на лице у Вратха появилось выражение понимания. Но все равно, похоже, понимает он все не до конца.